Короче, сурок, запоминай. Вот табурет. Сейчас ставим его на попа. Это значит ножками кверху. Ясно? Заткнись ты, не выдержал Сергей и сунул голову под подушку. Все равно все было прекрасно слышно. Но Черецкий снизил тон, хотя уверенности не поутратил, будто давая понять, что он здесь хозяин и плевать хотел на всякую там мышиную возню из угла. Так вот, на этот табурет ставим салагу, то есть молодого бойца. То есть тебя самого и ставим, вставил Хлебников. Не надо, Слава, не надо, и помоложе найдутся. Значит, ставим салагу, скажем, с рука. А делается это так, чтобы всеми четырьмя конечностями он на торчащих вверх ножках табурета стоял. Усекли? Поза, я думаю, ясна. Первый элемент присяги – выработка уважения к солдатскому хлебушку, чтобы от домашних галушек поотвыкли. Берем ложку, черенок к полотенцу покрепче привязываем, а потом за другой конец этого полотенца и с оттяжечкой. Раз 10 с отмашечкой по заднице, чтоб уважал. Хе-хе-хе, ну и обалдуй же ты, Боря, сказал Слепнев. Но Черецкий уже никого и ничего не слышал, и слышать ничего не хотел. А в это время сводный оркестр Солобонов в зеленопузах, не прошедших присяги, вовсю марши наяривает. На губах, расческах, да кто на чем сумеет, и в руках у самого достойного знамя всей объединенной полковой соложни, оно же швабра с полотничем из мешковины, реет, реет над головами, и чтоб стоять на табурете насмерть, не шелохнувшись, иначе все на смарку, все по новой. Чья-то подушка на мгновение попала в голову Черецкому и заткнула ему рот, но лишь на долю секунды он тут же послал подушку обратно. В темноту. Второй этап – все то же самое, но сапогом. Чтоб, значит, одежку казенную ценили, да обувку не стаптывали почем зря, ведь вам сложнее в сапогах этих топать и топать еще верст по тысяче. Бред какой-то, – возмутился снова Слепнев. И Сурков застонал в полголоса. «Тихо! Старика не уважайте!» – деланно обиделся Черецкий. «Я, можно сказать, по-отечески все растолковываю, а вместо благодарности одни упреки? Ну, дела, ну, молодежь, да разве ж мы такими были, а?» «Да не скули ты и не поясничай», — прервал его Хлебников. «Давай уж досказывай по-быстрому и закругляйся, хватит». «Да, чуть не забыл», — спохватывается Черецкий. «После каждого раза надо с табуретки-то соскочить, а бежать вокруг нее круга по три, да к знамени приложиться. Ну вот, хорошо вспомнил. На третий раз бляхой, тоже 10 раз, с отмашечкой. Видали бляху мою ременную? Блестит не хуже лампочки нашей. Так вот, чтоб и у соложат на лицах блеск, и удовольствие сияло, ясно? И опять пробежечка. Это чтоб привычка к марш-броскам была. Ну, дальше я особо останавливаться не буду. Там еще несколько вариантов есть. Флягой и сап-лопатой. Последнее. Это Сереге, нашему дорогому Реброву, не помешало бы, чтоб копать научился. Сергей привстал и ударил Черецкого подушкой по голове. Но тот успел подставить руку, смягчил удар. «Чего ты волнуешься? Это-то еще пока только инструкция. Ты потом волнуйся, когда до практики дойдет». «А это тебе волноваться надо. Такому болтуну точняк достанется. Нарвешься?» – беззлобно сказал Сергей, снова укладываясь. «Ничего, ничего», – продолжил Черецкий, вошедший в раж. «Ваше место на табурете заняли. Продолжим. Сейчас начнется испытание посерьезнее. Берем кого поздоровее, скажем, Васе Удалова из второго взвода, битюга, и привязываем для него к полотенцу каску. Ну, тут держись, срок. Тут главное не сковырнуться, а то пиши пропало, заново все. Итак, противогаз на голову, а сверху ведро, позиция та же. И держаться, держаться. Вася отпускает для начала касочкой 10 горяченьких, чтоб шрапнель не брала, а потом, внимание, Черецкий от возбуждения перешел чуть не на крик. Он в упоении, в грезах, в своем нелепом представлении по уши. «Внимание! Имитация ядерного взрыва! Запоминай, Сурок, на учениях и покруче придется. Короче, берем мы это с Васей табурет, вздымаем, да сверху по бедру хлобысь!» Слышно его тяжелое дыхание. Но Сергей уже снова вскочил, застыл рядом с койкой Черецкого, навис над ним. «Сейчас я тебя самого так хлобысну табуреткой по чану, что и ядерный взрыв будет, и имитация вместе. Усек?» Черецкий устал, выдохся. «Лады отставить», — проговорил он. «Мое дело проинструктировать, а внедрять жизнь будем потом. Отбой». Минуты на две воцарилась долгожданная тишина. Сергей начал успокаиваться, но заснуть ему так и не дали. На этот раз Славик не дал. Говорил он, правда, шепотом, но как уснешь, когда каждый шорох напряженные нервы чует.